Кажется, нашла. У Софии зачесались руки. Ей лучше работалось, когда она видела слова на бумаге. Она встала, чтобы налить себе кофе, повернулась спиной к окружающим и что-то быстро набросала на салфетке. Паоли закончил, и слово предоставили Дэвиду. София ожидала услышать проекты освоения рынка, анализ цены, прогнозы и множество цифр. Однако бабушка отложила письменный отчет Каттера в сторону. «Все это мы обсудим позже. Сейчас меня интересует ваша оценка деятельности собравшихся здесь людей». «Лас Игнора, все это есть в моем письменном отчете». «Да», — подтвердила она и красноречиво подняла бровь, ожидая продолжения. «Ладно». Тайлер справляется с виноградниками без моей помощи и знает это. По долгу службы я должен наблюдать за виноградниками и обладаю нужными для этого знаниями, однако сталкиваюсь с его сопротивлением. Сопротивлением, за которое не могу его осуждать, однако это не слишком эффективно. Помимо сказанного, могу добавить только то, что качество управления виноградниками Макмиллана отменное, во всяком случае не хуже, чем управление виноградниками Джамбелли. Кое-что можно улучшить, но то, как он соединяет операции и управляет бригадами, выше всяких похвал. София вполне прилично работает на виноградниках, хотя это не ее конек. Так же, как реклама и маркетинг, не конек Тайлера. То, что она сосредоточивается на последних, в то время как он работает в поле, дает хорошие и очень интересные результаты. Однако в нашем городском офисе есть некоторые трудности. «Я знаю о трудностях», — сказала София, — «и справляюсь с ними». «С ней», — поправил Дэвид. «София, у вас есть трудная, вспыльчивая, упрямая служащая, которая уже несколько недель пытается подорвать ваш авторитет. Я встречусь с ней завтра днем. Дэвид, я знаю своих людей и умею находить с ними общий язык. Вам не интересно знать, как я выяснил, что Кристин Дрейк упряма, несговорчива и вспыльчива?» Он слегка выждал. Она ведет переговоры с конкурентами. За последние две недели ее характеристики поступили в 5-6 компаний. Согласно моим источникам в Лакер, если она считает, что нашла подходящего слушателя, то предъявляет вам множество упреков и обвинений. Услышав о предательстве, София досадливо кивнула: «Я поговорю с ней». «Подумай над этим как следует», — посоветовала Тереза. «Если служащий не может быть лояльным, то он, по крайней мере, обязан сохранять достоинство. Нельзя мириться с тем, что штатный сотрудник использует сплетни и наветы как средство для перехода в другую компанию. А как Пилар?» «Учится», — ответил Дэвид, — «но бизнес не назовешь ее сильной стороной». «Ла Сигнора, мне кажется, что вы используете ее не по назначению». «Простите, не поняла». «По моему мнению, вашу дочь следует использовать в представительских целях. Кабинетная работа приводит к тому, что ее обаяние и элегантность пропадают в туне. Меня удивляет, что вы не просите Пилар проводить экскурсии и дегустации. Посетители будут счастливы лично познакомиться с членом семьи, а это может принести компании дополнительную прибыль. Ла Сигнора, она отличная хозяйка, но отличным клерком ее не назовешь. По-вашему, я совершил ошибку, ожидая, что моя дочь научится семейному бизнесу? Да, небрежно ответил Дэвид, заставив Элли закашляться. Не нужно. «Не нужно!» — замахал рукой старик, когда Тайлер встал, чтобы дать ему воды. «Я просто пытался побороть смех. Господи, Тереза, ты сама знаешь, что он прав!» Он взял у Тайлера стакан и осторожно отпил —